пусть эта песенка будет твоя. Ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля, пусть эта песенка будет твоя. Ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля, пусть эта песенка будет твоя. Это тебе мой подарок такой, спой эту песенку вместе со мной. Ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля, спой эту песенку вместе со мной. Ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля, спой эту песенку вместе со мной. Мамочка милая, мама моя, пусть эта песенка будет твоя. Ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля, пусть эта песенка будет твоя. Ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля, пусть эта песенка будет твоя.